Ими был написан весьма компетентный труд о границах распространения животных на максимальных высотах и влияния высоты на человека. Исследовательская деятельность Шлагентвейтов была прервана насильственной смертью Адольфа. Он погиб не на горной тропе, а от руки палача, возбудив своей работой подозрения в шпионаже. Шлагентвейт был арестован, заключен в тюрьму и казнен в Кашгаре. Следующее поколение природоведов не ставило своей прямой задачей установления верхней границы жизни, но каждое новое исследование приближало к решению этой проблемы. Индийский энтомолог Мани в 1962 году опубликовал таблицу наибольших абсолютных высот, на которых были найдены те или иные насекомые и другие членистоногие, весьма сходную с таблицей спортивных рекордов. Показательно и то, что в течение последующих 6 лет таблица устарела и уже в 1968 году была опубликована в новой редакции, значительно дополненная. Это говорит о том, как быстро шло исследование, дававшее все новые сведения о границах высотного распространения отдельных групп членистоногих. В настоящее время наука располагает результатами многих наблюдений, сделанных и в других высокогорных областях мира. Сравнительный анализ всех данных позволяет сделать некоторые общие выводы. В первую очередь о том, что с увеличением высоты над уровнем моря быстро сокращается количество видов в отдельных группах животных, однако это нисколько не касается числа особей, принадлежащих к этим видам. Сокращение обусловлено целым рядом местных факторов, как, например, разницей в экспозиции гор. При сравнении данных, полученных в высокогорных районах с различными палеогеографическими условиями, довольно четко выявляется то обстоятельство, что отдельные группы животных, приспособившиеся к постоянному обитанию в высокогорной среде, достигают больших высот над уровнем моря в горах третичного возраста, нежели в геологически более древних областях, и что жизнь их более разнообразна в обширных горных комплексах, чем в изолированных массивах. Бесспорное и безусловное первенство в этом принадлежит Гималаям. Все сказанное относится и к формам насекомых, постоянно обитающих в высокогорье. Жизнь их сосредоточена в мелких пустотах, под камнями или в скальных щелях. Конечно, высоко над ледниками часто можно наблюдать и летающих насекомых из более низких горных поясов. Воздушные потоки занесли их так высоко, что вернуться обратно они уже не могут. Так, например, в верхней части долины Верхнего Парунского ледника на высоте 6050 метров я сам собирал на снегу занесенных туда ветром комаров. А за 6 лет до этого на леднике под Перечмиром 6000 метров я в подобной ситуации увидел бабочку-крапивницу. Гораздо сложнее определить верхнюю границу возможного существования позвоночных. Для птиц в этом случае основой могла бы послужить высота нормального гнездования. Но найти гнездо зачастую труднее, чем отыскать иголку в стоге сена. Пока мы можем только констатировать, что в Гималаях, в пределах альпийского пояса, то есть над верхней границей леса 3900 метров, обитают 39 видов пернатых. Многие из них нам хорошо известны и встречаются в наших широтах. Например, галка желтозобая, большой ворон, горехвостка домашняя, крапивник обыкновенный, зверушка, пищуха скальная, а из хищных пустельга обыкновенная и орел скальный. Птиц можно встретить на таких высотах, где жизнь вообще невозможна. О пернатых, посещавших базовый лагерь, я уже писал. На 4-й научной базе на высоте 5400 метров у впадения ледника Чага в Барунскую долину меня развеселила скальная пищуха, совсем как некогда в низких Татрах, где эта птичка, похожая на большую пеструю бабочку, регулярно прилетала на подоконник моего окна в мансарде. Во время нашего подъема по скальному гребню в верхнюю часть долины Верхнего Барунского ледника мы временно оставили в одном месте часть груза, среди которого находились и продукты, коробка сардин и соленое печенье в пакете из фольги. Было это на высоте 6000 метров. Стоило нам отойти, как галки тут же набросились на печенье, оставив нам лишь фольгу.